Глава 20. Лаборатория. «Мария, вы со мной пойдете или останетесь на корабле?» — поинтересовался Аэрдан, как будто бы не знал ответ. «И точно знает, что я уже проснулась. Откуда? Я даже глаза еще не открыла». «Пойду», — ответила, сладко потягиваясь и зевая. «Тогда вас придется загримировать снова», — чуть извиняющимся тоном. «Хотя, может, мне всего лишь показалось». «В кого?» — спросила я. Глаза почему-то открывать не хотелось. С закрытыми было уютнее. Если открыть, то там чужая каюта чужого корабля, принадлежащего странным хамелеонам, которых мы собираемся продать пиратам вместе с этим самым кораблем. В общем, слишком много всего странного, чуждого и стрессового. А так... Я просто слышу, что Киару где-то рядом, и все. «А в кого хотите?» — кажется, улыбнулся он. «Может, в Руанку?» «Да», — сказала я, — «пожалуй». И только благодаря закрытым глазам выдала, иначе бы не решилась. «Сделайте из меня Руанку своей мечты». «Не выйдет», — как-то слишком легко сказал он. «Почему?» — расстроившись, непроизвольно открыла глаза. Киару действительно был очень рядом и смотрел, как обычно, невероятно прямо, так, что оторопь берет. Молча улыбнулся и покачал головой. «Вот и как это понимать? То ли ты и так прекрасна, то ли никакой маскировки на такое не хватит». «А давно вы воюете с этими нхассами?» — спросила я, хотя в голове вертелось совершенно другое. «Почему вы меня не целуете?» «Я хочу нормальный поцелуй. Не тогда, когда я спятила под действием вируса, объелась агру или до смерти перепугалась, а нормальный, неторопливый, чувственный поцелуй. С твоей подачи, черт возьми!» «Давно», — согласился Киару. Не хочет говорить. «Не инопланетянин, а шкатулка с секретами. Или скафандр. Скафандр с секретами и медузой». Но почему даже такая формулировка меня не может заставить не испытывать определенное волнение рядом с ним? «А где Рук?» Снова выступила с вопросом. «Кто-то же должен поддерживать диалог в самом-то деле». Аэрдан на несколько секунд прикрыл глаза. Неужели он и правда в этот момент вот так вот запросто общается с компьютером корабля? И сообщил. «Спит в каюте на другом этаже». «А долго нам еще лететь к этим вашим пиратам? Интересно, мне можно остаться тут жить на все время полета?» Тут я неожиданно озаботилась вопросом. «А что же на мне надето?» Обнаружила футболку и мысленно вздохнула с облегчением. Потом не обнаружила штанов и еле удержалась от инстинктивного желания натянуть футболку до колен. В конце-то концов он уже все видел. И в душе, и тут, пока я тут спала. И... кажется, даже именно он меня и одел. И нет, я вовсе не подумала, что теперь раздел бы. «Около 3 земных суток. Очень медленный корабль», — посетовал Аэрдан, глядя почему-то на мои ноги. Я тоже снова посмотрела на них. Нормальные, стройные, голые ноги. Что такого-то? Нет ушей, но и не колесом. «Ваш вопрос о сексе с землянками еще в силе?» — прямо спросил вдруг Киару, возвращая взгляд обратно к моему лицу. Я мгновенно засмущалась и расстроилась. «Это ведь намек? А я не хочу вот так вот. Просто потому, что Киару Аэрдану не Аши, нечем занять 3 дня до пиратской планеты. Мне хочется чего-то большего. Но будем честны. О большем этот синеглазый инопланетянин ни разу не заговаривал. Ну, не считая того раза, когда сообщил, что ничего не может мне предложить». «Теоретически», — мрачно произнесла, будучи, если честно, сама не до конца уверена, что это значит. И потянула-таки футболку вниз, чтобы хоть немного прикрыть ноги. «Поможете мне в лаборатории?» «Помогу», — вздохнул он и, кажется, хотел сказать что-то еще, но не стал. «А что именно вы хотите сделать?» — спросил, когда мы уже туда направлялись. Собственно, мы пошли в лабораторию сразу же. потому что обстановка в каюте как-то разом утеряла весь свой уют, даже с закрытыми глазами и с учетом близости Айрдана. Вернее, особенно с учетом его близости. Стоило лишь мне осознать, лучше поздно, чем никогда, что весь интерес с его стороны сводится к сексу. И да, мне это тоже было интересно, что уж греха таить. Но как часть чего-то большего. Секс без обязательств — это не мое. Не потому, что я так уж высоко ценю свое тело, и за доступ к нему мне обязательно нужно предложение руки и сердца. Ну, или как минимум пара космических кораблей и пожизненное содержание. А потому что я-то влюблена. Да, влюблена. Глупо как-то получилось. Хочу понять, насколько вирус меня изменил и как он там вообще поживает. Доброжелательно отозвалась я, но какая-то отстраненность все-таки проскочила в интонации. Если он и заметил, то никак не дал этого понять. Я не лучший помощник в этих вопросах, признался, пропуская меня вперед в открывшуюся дверь лаборатории. Лалира смогла бы помочь гораздо больше. Подождать до возвращения на корабль или на нашу планету не хотите? Нет, не хочу. Максимально мягко обронила я и усилием воли заставила себя не оправдываться. Ну, почти заставила. Чем же еще заняться 3 дня? Произнесла преувеличенно бодрым голосом. А Киару в ответ только хмыкнул. Вот лучше бы вздохнул. А я бы хоть знала, что он сожалеет и мучается. А так получается, что ему вообще все равно. Вышло — хорошо. Не вышло — тоже хорошо. Землянок ведь уже пробовал. Тьфу! Тогда ждите здесь, — предложил тем временем Синеглазый. Не догадываясь, надеюсь, о том, какие мысли бродят в моей совсем уже растерявшейся и заблудившейся голове. А я приведу вам помощника. Только не забывайте, что это не человек. Что бы вы там ни видели и ни казалось. Да, это правда. Киару Айрдан Ниаши мне действительно многое видится и кажется. Например, что у нас с вами могло что-то быть настоящее, а не просто экзотический секс. И даже теперь, несмотря на отсутствие реальных оснований для таких надежд, отказываться от них как-то не хочется. Но, наверное, надо. Я и так уже кучу времени угробила, гоняясь за Никитосом. Теперь вот то же самое рискует повториться с Киару. И что-то мне начинает казаться, что от текущего недоромана оправиться будет куда сложнее. Киару, он такой, врезающийся не только в сердце и память, но и, кажется, в самое подсознание. За этими мыслями я совершенно не подготовилась морально к возвращению Айрдана и одного из его пленников. Он привел мне Нхасса, видимо, того, кто имел отношение к лаборатории. И я вроде бы это все знала и понимала. Но при виде Киару и абсолютно человеческого мужчины небольшого роста невольно вздрогнула. И чуть не спросила по-русски какую-нибудь глупость, типа «Откуда ты здесь, брат?» Предупреждающий взгляд синих глаз немного отрезвил. «Человек!» То ли поприветствовал меня, то ли просто выругался Нхас при входе. По крайней мере, переводчик мне так озвучил. Инопланетянин сказал это на своем языке. И это сначала меня сильно удивило. Но потом я поняла, что все вписывается. Киар уже говорил, что контакты есть давно. К тому же Нхассы — заказчики ключа и все такое. В любом случае, запоздавшую панику «надо было маскироваться» я отогнала. Кем не притворяйся, толку в этом никакого. Если собираешься демонстрировать свою кровь. Я собиралась. «Нхас!» — с вызовом ответила ему. «Не зови меня так!» — скривился он, переходя на руанский. «Зови по имени!» Звали его, моего недобровольного помощника, как-то весьма заковыристо. Я запомнила только начало — Хике, и, пользуясь своим положением, ну, то есть положением Киару, стала звать пленного именно так. С ним дело пошло быстрее. Вернее, с ним оно наконец-то вообще пошло. До этого я разве что с тоской осматривала оборудование, абсолютно не представляя, с какой стороны ко всему этому подойти. «Вот», — говорил Хики, показывая на экран, «состав крови молодой здоровой человеческой женщины». И я даже не стала спрашивать, откуда это у них и зачем. Но сразу прониклась симпатией ко всем, кто заявлял когда-либо о похищении НЛО. Возможно, сумасшедших среди них почти не было. «А этот твой... ваш», — исправился Хики, бросив взгляд на внимательно наблюдавшего за ним Киару, и создал объемную проекцию. Я растерянно смотрела то в экран, то на проекцию. В чем разница-то? И когда я уже собиралась задать этот вопрос вслух, что-то с проекцией случилось. Она на секунду как-то изменилась, моментально вернувшись обратно. А потом, через некоторое время, снова моргнула. И снова. И то ли я совсем сошла с ума, то ли состояние изменения друг от друга отличались. «Как вам это удалось?» — заинтересованно уставился на меня Нхас. Наверное, примерно так смотрят на своих клиентов, любящие свою работу патолога-анатомы, мечтая разрезать побыстрее и посмотреть, что внутри, ибо страсть как интересна. «Так, стечение обстоятельств», — ответила, вдруг задумавшись. «А оставит ли Киару, этого самого Хики, в живых? И не аугнется ли мне потом то, что оставит?» «Так что можете сказать?» Вердикт Нхасса звучал не более невероятно, чем все, что со мной происходило за последний месяц. А начал он немного издалека. Человеческая раса – одна из самых стабильных. Изменения происходят крайне медленно. Ваша форма зафиксирована. Все особи обладают примерно одинаковыми способностями. У вас нет никакого шанса на эволюционный прорыв или хотя бы скачок. Вы, ваш вид, скучны и предсказуемы. Вот так и тянет обидеться за человечество. Но это я потом успею. Пусть договорит. А вы? Такое впечатление, что лично вас кто-то пытался изменить. К счастью для вас, попытка не удалась. Иначе вы бы уже были мертвы. В вашем организме нет достаточного запаса прочности, жизненной энергии, чтобы существовать хоть сколько-нибудь длительное время в измененном состоянии. «И что меня ожидает?» — настороженно спросила я. «Без дополнительных внешних стимулов ничего, полагаю. Крайне легкомысленно отнесся к моей судьбе Нхас. Несмотря на эти вот подергивания, ваша кровь довольно-таки стабильна». «Наверное, это хорошо, вот только...» «А что может быть внешним стимулом?» «Не знаю. Как-то очень странно дернул головой. Я с таким не сталкивался. Тот, кто это сделал, настоящий гений. Чтобы что-то понять, надо ставить эксперименты, изучать вас подробнее». При последних словах я невольно содрогнулась. Из-за обаятельной человеческой оболочки вдруг выглянул кто-то очень холодный и расчетливый. «А у вашего народа менее постоянная структура? Вот давай-ка лучше тебя поизучаем. В конце-то концов, кто у кого в плену? Хотя, если подумать, то мы все у Киару». «Да», — неохотно сказал Хике. «Это позволяет нам лучше подстраиваться к условиям, к окружению». «Да уж, лучше», — подумала я, ибо до сих пор страдала от невозможности верить своим глазам. И продолжила. «А Руани? Что у них?» «Не думаю, что мне позволено отвечать на данный вопрос», — моментально отозвался этот подхалим. А Айрдан невозмутимо кивнул. И не заметил, что Нхас вывел на экран новую картинку и текст. Впрочем, всего на секунду, и я все равно ничего, увы, не поняла. «Слушайте, Айрдан!» Прямо поинтересовалась я у Киару, когда он вернулся в лабораторию, припроводив Нхасса вместо его временного заключения. «А почему вы от меня все время все скрываете?» «Мария!» — поморщился он, но я еще не закончила. «Вы и так не собираетесь возвращать меня на землю. Так почему я должна любую информацию о вас или вашем народе выпрашивать или узнавать совершенно случайно? В конце концов, вы сами забрали меня с земли и...» «Если ваша кровь останется стабильной и именно такой, я верну вас на землю», — все же перебил меня плохо воспитанный инопланетянин. «Разумеется, после дополнительных обследований и корректировки памяти». Какой-то частью души я обрадовалась, правда. Там мои любимые родители и братишка, мои друзья, вообще мой мир. Что ни говори, а для приключений в космосе я не создана. Но параллельно и расстроилась. Я ему не нужна. Как бы глупо и не по-феминистски это ни звучало. Но меня расстраивает, что он не хочет оставить меня себе. «Хорошо», — сказала разом грустнее, теряя всякое желание спорить и выпытывать истину. «Что бы вы сейчас делали, если бы я не забрал вас с земли?» — спросил Аэрдан, подходя ко мне и останавливаясь буквально в шаге. «Слишком мало дистанции для делового разговора, но слишком много для меня». «Скучала бы», — пожала плечами, не желая об этом думать. «Как бы не расплакаться при мысли, что этого синеглазого типа может не быть рядом. Я как-то уже очень привыкла. И, кстати, имелся в виду сугубо тот вид скуки, которым страдал несчастный Людовик XIII из любимой книжки моего детства, когда нечем себя занять». Но Киару понял меня по-своему. «По Никите Рекунову?» — спросил он с хорошо ощутимой прохладой и укоризной. «По приключениям!» — буркнула я. «И сейчас по нему скучаете?» — не отступил от своего Аэрдан Ниаши. «Нет», — сказала я, даже не задумываясь, — «не скучаю». «А по мне? Будете скучать?» «Нет», — тоже быстро и честно ответила я, ибо была на него вдруг бесконечно зла. И, выдержав паузу, все же пояснила. «Вы ведь сотрете мне память!» «Простите, Мария», — вздохнул вдруг он после недолгой молчаливой борьбы взглядов. «Но сил моих больше нет ждать, пока вы определитесь». И, разом преодолев разделяющий нас шаг, поцеловал. Клянусь, я подумала совершенно одновременно. «Наконец-то!» И «Да как ты смеешь?» Первое в комментариях не нуждается. А вот второе, потому что он собирается стереть мне память и вернуть обратно. Решил напоследок попользоваться, а то чего эта землянка без дела пролеживает? То есть прохаживается. Тело предало меня моментально. Обвелось, притиснулось, вжалось изо всех сил в гадкого инопланетянина. Так что и вопросов нет, а хочет ли он продолжения. И так все ощущается. Он хочет, и я хочу. Черт подери, давно и страстно хочу. И все рассуждения о чем-то большем кажутся искусственными. Чего уж больше-то? Все закончилось внезапно и слишком быстро. «Простите», — повторил Киару, отстраняясь, но при этом так довольно улыбаясь, что смотреть завидно. «И вы меня простите», — отозвалась я, притягивая и целуя его в свою очередь. Если у этих странных инопланетян полагается перед каждым поцелуем извиняться, я не против. В конце концов, у каждого свои причуды. Мне хотелось продолжить с поцелуями, но Киару в кои-то веки приспичило поговорить. «Мария», — отстранился он, — «вы ведь не назло Никите Рекунову это делаете. Мне бы не хотелось воспользоваться ситуацией, вашей эмоциональной нестабильностью и уязвимостью». «Дурак вы, Киару!» — хотела я сказать ему, но не сказала. Потому что корабль вдруг тряхнуло, а затем стало темно и легко. Видимо, двигатели корабля перестали работать. И вместе с ними и искусственная гравитация. Я моментально вспомнила свой страх оказаться в железной коробке посреди космоса и запаниковала. И даже зачем-то попыталась вырваться из объятий Аэрдана. Успеха это не возымело. Нас лишь знатно помотало, и теперь я вообще не представляла, где пол, где потолок. Может, мы и висим вниз головой, под самым потолком, И когда включится гравитация, нам конец? Если она вообще включится? «Тсс!» — шикнул на меня Киару на всякий случай. Хотя я и так уже затихла. Выждала несколько секунд, показавшихся мне самой чуть ли не десятками минут, и пожаловалась шепотом. «Я ничего не вижу». «Я вижу», — не разделил мою печаль инопланетянин. «А что произошло? Корабль сломался?» «Лучше бы сломался», — как-то совсем не ободряюще ответил Киару. «Похоже, нас поймали сетью. Она отключает полностью всю электронику корабля». «Кто?» — спросила я, почему-то успокаиваясь вопреки всему. «Раз поймали, значит, тут рядом есть кто-то еще, и мы не останемся просто-напросто задыхаться в этой вот железной коробке». «Скоро узнаем, полагаю», — отозвался Эрдан. «Когда появится гравитация, Мария, пожалуйста, не пытайтесь ничего сделать. Доверьтесь мне. Я вас приземлю». «Я вовсе не из-за Никиты», — зачем-то сообщила я. «Совершенно не в тему и наверняка напрасно. А с другой стороны, кто знает, как все повернется? Вдруг у меня не будет другого шанса ему об этом сказать. Вы мне сами по себе нравитесь». «Я рад», — серьезно отозвался он. «Вы мне тоже очень нравитесь, Мария. Вот только...» Я вся превратилась в слух. «Что там у него только?» «Но по закону подлости, который, кажется, в последний месяц заменил для меня все остальные законы жизни, именно в этот момент появилась гравитация. Вероятно, наш корабль затянули в другой, побольше. Или как там это обычно делается?» Киару не подвел. Приземлился на ноги, спружинил и уже потом аккуратно отцепил меня от себя. Зажегся свет. Айрдан настороженно замер, а затем, кажется, выругался. «Все пропало?» — не стерпела я. «Нет, все наоборот хорошо. Мария, все хорошо. Это свои,